6 часов я ездил в метро, без всякой системы, переходя с ветки на ветку, временами задремывая, позволяя сознанию отдохнуть, а чувством раскрепоститься. Все было глухо. Нет, кое-что интересное я видел, но все случаи были ординарные для новичков. Лишь к 11, когда в метро стало более безлюдно, ситуация изменилась. Я сидел с закрытыми глазами, уже в третий раз за вечер слушая пятую симфонию Манфредини. Мини-диск в плеере был совершенно безумный. Моя личная сборка, где итальянцы средних веков и Бах чередовались с Алисой, Ричи Блэкмором и Пикником. Всегда интересно, какая мелодия и с каким событием совпадет. Сегодня удача выпала на Манфредини. Меня скрутило. Судорога прошла от пяток до затылка. Я даже что-то прошипел, открывая глаза и оглядывая вагон. Девушку я выделил сразу. Очень миленькая, молодая, в нарядной шубке, с сумочкой и книжкой в руке. И с таким черным вихрем над головой, какого я уже 3 года не видел. Наверное, у меня был безумный взгляд, девушка его почувствовала, взглянула на меня и тут же отвернулась. «Ты бы лучше вверх посмотрела». «Нет, конечно, увидеть воронку ей все равно не дано. Максимум, что она может ощутить, — легкое беспокойство. И лишь смутно-смутно, уголком глаз способна заметить мельтешение над головой. Будто мушки летают, будто в жаркий день над асфальтом рябит воздух. Ничего ей не увидеть. Ничего. И она будет жить еще день или два, пока не оступится на гололеде, да так, что ударится головой насмерть. Или попадет под машину. Или в подъезде наткнется на нож бандита, не понимающего, в общем-то, зачем он убивает эту девушку. И все будут говорить: «Такая молодая, жить еще и жить, все ее так любили». Да, конечно. Верю, уж очень доброе и хорошее лицо. Усталость есть, а озлобленности нет. Рядом с такой девушкой чувствуешь себя не таким, каков ты на самом деле. Пытаешься быть лучше, а это тяготит. С такими предпочитают дружить, чуть-чуть флиртовать, делиться откровениями. В таких редко влюбляются, но зато все таких любят. Кроме кого-то одного, заплатившего темному магу. Черная воронка на самом деле явление обычное. Приглядевшись, я мог заметить еще 5 или 6 зависших над пассажирами. Но все они были смазанные, тусклые, едва вращающиеся. Результаты самого обычного непрофессионального проклятия. Кто-то бросил вслед человеку: «Чтоб ты сдох, сволочь». Кто-то выразился проще и мягче: «Чтоб тебе пусто было». И протянулся с темной стороны маленький смерч, вытягивающий удачу, высасывающий силы. Но только обычного проклятия, дилетантского и неоформленного, хватает на 1-2 часа, максимум на сутки, и последствия от него хоть и неприятные, но не смертельные. А вот черная воронка над девушкой была полноценной, стабилизированной, сработанной опытным магом. Сама того не зная, девушка уже была мертва. Я машинально потянулся к карману, сообразил, где нахожусь, и поморщился. «Ну почему сотовые не работают в метро? Те, кто их имеет, под землей не ездят?» Теперь я разрывался между основным заданием, которое надо было выполнять, пусть и без надежды на успех, и обреченной девушкой. Не знаю, возможно ли ей еще помочь, но выследить создателя воронки я обязан. И в этот миг меня ударило 2-й раз. Теперь по-другому. Без судорог, без боли, лишь пересохло горло, онемели десны, запульсировала кровь в висках, а кончики пальцев стали зудеть. Есть. Но почему так не вовремя? Я поднялся, поезд уже притормаживал перед станцией, прошел мимо девушки и почувствовал ее взгляд. Она следила за мной. Боялась. Видимо, черный вихрь, пусть и неощутимый, вызывал у нее беспокойство, заставлял приглядываться к окружающим. Может быть, потому она до сих пор еще и жива? Стараясь не смотреть в ее сторону, я опустил руку в карман, нащупал амулет, прохладный стержень, выточенный из оникса. Еще секунду медлил, пытаясь придумать иные действия. Нет, другого выхода не было. Я сжал стержень в ладони. Пальцы стало покалывать, потом камень потеплел, отдавая накопленную энергию. Ощущение не было ложным, но это тепло не измерить термометром. Мне казалось, что я сжимаю уголек из костра. Уголек, покрытый холодным пеплом, но раскаленный в сердцевине. Выбрав амулет до конца, я бросил взгляд на девушку. Черная воронка дрожала, слегка изгибаясь в мою сторону. Вихрь был настолько мощным, что обладал зачатками интеллекта. Я ударил. Будь в вагоне... Да что там в вагоне? Во всем поезде еще хоть один иной, он увидел бы ослепительную вспышку, с одинаковой легкостью пронзающую металл и бетон. Еще никогда я не бил по черному вихрю такой сложной структуры и никогда не применял амулета с таким мощным зарядом. Эффект был совершенно неожиданным. Слабенькие проклятия, висевшие над другими людьми, смело начисто. Пожилая женщина, устало тершая лоб, удивленно посмотрела на ладонь. У нее вдруг исчезла жестокая мигрень. Молодой парень, тупо глядевший в стекло, вздрогнул, лицо его расслабилось, из глаз уходила глухая тоска. Черный вихрь над девушкой отнесло метров на пять, он даже наполовину выскочил из вагона, но структуры не потерял и зигзагами поплыл обратно к жертве. Вот это сила! Вот это нацеленность! Говорят, правда, сам я этого не видел, что оттесненный хотя бы на 2-3 метра вихрь теряет ориентировку, приклеивается к ближайшему человеку. Это тоже скверно, но чужое проклятие действует куда слабее. У новой жертвы есть все шансы спастись. А этот вихрь пер обратно, будто верный пес к попавшему в беду хозяину. Поезд останавливался. Я бросил последний взгляд на вихрь. Тот вновь завис над девушкой, даже ускорил вращение. И ничего, совершенно ничего поделать я не мог. Рядом на станции была цель моих недельных блужданий по Москве. Проехать мимо, проследить за девушкой я не мог. Меня шеф заживо сожрал бы. Может быть, даже не фигурально выражаясь. Когда двери с шипением разошлись, я бросил на девушку последний взгляд, торопливо запоминая ауру. Шансов найти ее вновь в огромном городе немного. И все-таки я должен буду попытаться. Но не сейчас.